Глава 5. Флёффинская гильдия наемников. Актриса заговорила только когда впереди показался отряд стражи во главе с экономкой. Я даже зауважал госпожу Маргарет. Из всех моих спутниц она, оказывается, повела себя наиболее разумно. Не просто бросилась в панике, куда глаза глядят. Она шла кого-то, кто действительно может помочь. Или, в нашем случае, наказать преступников, если бы бандитам удалось задуманное. Спасти нас стражники бы не успели точно, а вот шанс догнать пеших у них был. Мы все облегченно выдохнули, заметив далеко впереди ее узнаваемую фигурку в сопровождении десятка всадников в форме. Ингу, похоже, внезапное облегчение доконало. «Я должна извиниться». «За что это?» Я действительно был удивлен. «Я вела себя по-идиотски, как полная дура». Просто стояла и смотрела, даже не пошевелилась. А ведь я могла помочь. Я помолчал несколько секунд, не зная, как ответить так, чтобы не обидеть. Если бы вы попытались помочь, все могло бы выйти гораздо хуже. Все-таки у вас несколько другие умения. И потом, это мы с Гаворной вас охраняем, а не наоборот. Вы не понимаете, Ланварден. Судя по тому, что она назвала меня настоящим именем, душевное равновесие девушки все еще находилось в полном раздрае. «Меня ведь учили сражаться. Я умею защитить себя». Актриса шевельнула кистями, и в руках у нее появились метательные ножи, которые она ловко прокатила между пальцев туда и обратно. «А я смотрела, как на вас нападает толпа бандитов, и ничего не могла сделать. Вообще ничего. Я бы так и смотрела, как вас убивают, если бы вы с Гаворной не справились». «Меня зовут Таран, госпожа Краус. Не забывайте», — педантично поправил я. «Вон, стража уже близко. Не назовите меня при них случайно настоящим именем. А по поводу вашего идиотского, как вы выразились, поведения, не ошибусь, если предположу, что вы впервые попали в такую ситуацию. Правда ведь?» «Правда», — кивнула девушка. «Ну так и наплюйте. Все так ведут себя в первый раз. Надеюсь, боги будут милостивы, и вам не придется к такому привыкать». «Хамелеон рассказывал, что вы в первом бою убили первородного. Это была случайность, везение». Я даже смутился. Теперь, когда в голосе актрисы не было насмешки, ее слова звучали слишком серьезно, будто она действительно восхищалась моим подвигом. И, между прочим, меня тогда тоже стошнило. Так что не стоит себя корить, госпожа Краус. Лучше соберитесь. Нам сейчас еще объясняться. «Могли бы и не напоминать об этом постыдном факте, благородный рыцарь», — возмутилась Инга. «Могли бы вообще не заметить». Судя по всему, она действительно взяла себя в руки, раз уж в голос вернулись нотки иронии. Первой к нам подскакала Маргарет. Девушка действительно уже и не чаяла застать нас в живых, и теперь рыдала от радости. Даже в отношении меня она сменила гнев на милость. Мне достались два крепких поцелуя в обе щеки. Правда, в восторге пришлось временно приостановить. Госпожу экономку от нас оттеснил суровый десятник стражи. Особых объяснений от нас не потребовалось. Выслушав, что произошло на дороге и описание нападавших, командир сразу насторожился. «Мерзавчика банда, как пить дать?» — удивился он. «Как же вам удалось справиться?» «Только благодаря господину Тарану», — указала на меня Инга. «Он очень умелый воин, как я успел убедиться». «Что, один девятерых?» — удивился десятник. «Их было восемь», — уточнил я. «И у нас есть арбалеты». «Значит, девка была не с ними». Удрученно покачал головой Согресец. «Жаль, ее бы стоило прикончить в первую очередь. Говорят, это она заправляла в банде, а вовсе не мерзавчик. Все равно это очень радостная новость. Эти негодяи у нас уже костью в горле. Никак не удавалось их найти». Мы рассказали о первой встрече с членами банды еще в Эссау, и тут уж опрос закончился сам собой. Согресский десятник отправил несколько человек в город, чтобы сообщить в тамошнюю стражу и попытаться найти подругу главаря. Троих из десятка стражник отправил собрать трупы и передать их в магистрат. Как оказалось, за них полагалась награда. Нам честно предложили вернуться, чтобы эту награду получить, но госпожа Краус все-таки настояла на скорейшем продолжении путешествия, чем только порадовала стражников. Им теперь предстояло получить солидную премию. Кто не будет доволен от такой удачи? В общем, к постоялому двору мы прибыли в сопровождении десятника и еще одного из его подчиненных. Вполне внушительный отряд. Отправиться ранним утром, как собирались, не вышло. В поселок прибыли важные господа из тайной стражи. Их заинтересовало происшествие. Оказывается, банду мерзавчика искала уже не только обычная стража, но и тайники. Эти господа оказались гораздо более въедливыми, чем простые вояки. Мы уже не просто рассказывали, что произошло. Это был форменный допрос. Причем допрашивали всех по отдельности и довольно долго. Рада этому была только Гаворна, у которой к утру еще не окончательно прошла травмированная нога, несмотря на все мои усилия. Однако все плохое когда-нибудь заканчивается. Закончился и этот допрос. Нам принесли извинения за задержку и даже предложили выделить сопровождение до Флёфина. Как раз вернулись подчиненные десятника. Правда, до самого города добраться мы так и не успели. Слишком поздно выехали. Впрочем, как оказалось, вокруг, неподалеку от городских стен, было достаточно жилья, так что ночлег мы нашли, жаль только, не на постоялом дворе. Стражники распределились по знакомым. Как выяснилось, парни давно служат в этих местах, а кое-кто и сам родом отсюда. Ну, а нас отвели к какой-то добросердечной одинокой старушке. «Девчонок пущу в дом, а ты, парень, уж не обессудь, будешь в сарае ночевать с лошадками». Подозрительно уставилась на меня почтенная дама, когда мы объяснили цель визита. «Я женщина приличная, мне всякие слухи не нужны. Буду говорить, что, дескать, старая Берта на старости лет дом-бордель устроила. Стыда не оберешься». Я возражать не стал. В крохотной комнатушке и без меня будет тесно. Зато сеновал в сарае достаточно просторен для одного. Удобно устроившись в гнезде, которое я свил из сухой соломы, я уставился в темноту, поглощенные своими мыслями. Утренние процедуры были прерваны бесцеремонно заявившейся в сарай Ингой. «Боги мои, господин Таран!» — восторженно воскликнула актриса, которую мы с Гаворной вообще-то просили оставаться снаружи и проследить, чтобы нам не мешали. «Да вы, оказывается, вполне приличный человек. Я-то уже привыкла считать эту бандитскую физиономию вашей настоящей». До сих пор Инга действительно имела возможность наблюдать только подправленную шаманкой ипостась. «Гаворна, скажи, зачем ты так его уродуешь? Неужели нельзя было сделать что-то более приличное? Зато у тебя конкуренток не будет», — огрызнулась шаманка, недовольная тем, что ее отвлекают. «Все будут видеть урода, только ты одна будешь знать, какой он красавчик». Инга даже не нашла, что ответить, только фыркнула пренебрежительно, дескать, и без таких сомнительных красавчиков обойдусь. Зато мне было что сказать. «Госпожа Краус, я понимаю, что вам трудно сохранять серьезность, но нельзя же так пренебрежительно относиться к нашей безопасности. Что, если пока мы тут беседуем, кто-то войдет?» Зря старался. Устыдить бесцеремонную актрису было невозможно. «В тот день, когда я не услышу подкрадывающихся врагов, я уйду в монастырь. Если выживу, конечно». «Странные умения для актрисы», — пробормотал я сам себе. Личность госпожи Краус все больше становилась для меня загадкой. Флёфин встретил нас суетой и людскими толпами. Здесь было гораздо оживленнее, чем в пришибленном Эссау. Переругивались владельцы телег, пытаясь разъехаться на узкой улице, спешили на рынок покупатели и продавцы, из лавок и мастерских доносился шум начинающейся работы. Городок выглядел немного неряшливо, но при этом был дивно уютен. Это был беспорядок, который неизменно возникает в любом оживленном месте. Город жил. После разрушенных эльфами городов Артании, после примолкших в страхе от случившейся революции жителей, это место являло собой такой яркий контраст, что я с трудом заставлял себя сосредоточиться. Помогала только необходимость следить за Гаворной, которая совсем растерялась от обилия впечатлений и ярких красок. Гостиницу для проживания госпожа Краус выбрала самую шикарную, отдав за 3 дня всего лишь золотой. В отличие от разоренной Артании, деньги здесь ценились по-прежнему. «Мэгги, мы с тобой сейчас идем готовиться к завтрашнему выступлению. Нужно будет убедиться в наличии необходимого реквизита, разослать объявление и договориться об оплате. После этого мы отправимся на рынок, будем закупать недостающие для выступления. Не верю, что все необходимое найдется в местном театре. Гаворна, я надеюсь, ты составишь нам компанию», — начала распоряжаться Инга. «Ну а вы, ваше геройство, все же займитесь наймом подчиненных. Сколько можно изображать из себя бродяг? И я очень надеюсь, господин Таран, что вы управитесь до того, как мы закончим мелкие дела и отправимся представляться в магистрат. Хотелось бы явиться туда при полном параде. Так что встречаемся в гостинице господина Амонда. Найдете ее самостоятельно. Я слышала, это лучшее заведение в этом городе. Только теперь я заметил, что актриса-то, оказывается, тоже здорово возбуждена. Недавнее нападение на дороге было мгновенно забыто, и теперь девушка с удовольствием погрузилась в привычные заботы. Невольно я заразился бодростью и хорошим настроением спутников. Ставшая в последнее время привычной настороженность отступила. По виду местной гильдии наемников было заметно, что, в отличие от конторы Вассау, тяжелые времена ее не коснулись. Такое же, как в Вассау, двухэтажное здание с тренировочной площадкой во дворе. Только здесь было гораздо оживленнее. Даже на площадке, которую было видно с улицы, тренировались несколько бойцов. Кто-то отрабатывал удары, кто-то постреливал из лука, пара мечников проводили спарринг деревянными мечами. Я невольно залюбовался отточенными движениями. «Просто посмотреть пришел парень или наняться решил?» — окликнул меня сидевший на скамейке возле двери привратник. «Нет, я с другим вопросом. Кому обратиться насчет найма? Нужна пятерка охранников». Привратник хмыкнул и неохотно поднялся, чтобы открыть калитку. «Второй этаж, третья комната. Агент Линдер. У тебя денег-то хватит на пятерку?» «Договоримся», — хмыкнул я и отправился по указанному пути. Агент был корректен и деловит. Первым делом он тщательно расспросил, кому и для чего требуется охрана. Удовлетворившись моими объяснениями, господин Линдер перешел к вариантам найма. «Сейчас у нас нет свободных пятерок, господин Таран. Так что могу предложить только одиночек. Это не очень хорошо, потому что сработанная пятерка действует гораздо лучше, чем пятеро отдельных бойцов. Даже будь каждый из них более хорош в деле, чем члены спаянного отряда. С другой стороны, такой найм обойдется вам почти в два раза дешевле. Я наслышан о госпоже Краус. Не думаю, что у нее много врагов, так что различие будет не принципиальным в нашем случае, а от случайных разбойников хватит и обороны одиночек. К тому же за время дороги бойцы притрутся друг к другу. Если вы согласны, я сейчас же начну подбирать подходящих людей». Мне не очень понравилась идея собирать разношерстный отряд, однако большого выбора не было, так что возражать я не стал. Довольный моей покладистостью, Линдер тут же засуетился. Агент чуть ли не с головой залез в картотеку, после чего выложил на стол внушительную стопку бумаг. «Это личные дела свободных на данный момент бойцов. Вы можете предварительно их просмотреть, если грамотные. А уж потом можно будет познакомиться лично с теми, кого вы выберете. Стоимость месячного найма будет 10 золотых за каждого. Вас устраивает такая цена?» Я не очень хорошо разбирался в ценах на наем охраны, да и вообще слабо представлял нынешние цены. Очень уж много времени я провел вдали от цивилизованных мест. Однако, на мой взгляд, стоимость услуг бойцов выглядела справедливо. До революции в Артании ветеран получал 3 золотых в месяц. Можно было бы решить, что местные цены безбожно задраны, однако так казалось только на первый взгляд. Солдат обеспечен оружием, обмундированием и питанием за счет государства, в отличие от наемника. Солдата будут лечить, если он отравится скверной едой, будет ранен или подхватит дурную болезнь в борделе. Если солдата убьют, он может рассчитывать на компенсацию родным от королевства, если таковые у него есть. Кроме того, солдату положена какая-никакая пенсия по ранению или по выслуге лет. Так, по крайней мере, было до свержения короля. Прослуживший более 15 лет и вовсе мог рассчитывать на приличный кусок земли на окраине королевства и освобождение от налогов на те же 15 лет. Хочешь — ставь дом и устраивай хозяйство, хочешь — продавай землю и открывай торговое предприятие или, скажем, ставь трактир. Наемники всех этих благ были лишены. О доспехах и оружии они должны заботиться сами. Лечение также ложится на их плечи. Да и достойную старость каждый наемник обеспечивает для себя сам. Конечно, гильдия тоже не забывает своих ветеранов, тем более что часть доходов наемники отчисляют в казну. Однако с заботой от королевства поддержка гильдии все равно не сравнится. Документы наемников меня неожиданно увлекли. Помимо имени, возраста и происхождения кандидата, в них также кратко описывался опыт наемников, а также причины, по которым человек выбрал эту опасную работу. Истории, рассказанные сухим лаконичным языком, были очень интересны. Были среди кандидатов сыновья разорившихся дворян и землевладельцев, бывшие крестьяне, сбежавшие от родителей в поисках красивой жизни. Кто-то бежал от свадьбы после того, как родители соседской девчонки начали замечать, что у нее растет живот, Были те, кто спасался от отсечения рук за воровство. Смешно, но я тоже вполне мог бы в свое время оказаться в такой же конторе. Вот только в Кеймуре таких никогда не было. Слишком тихим был городок. Я невольно проникся уважением, читая эти истории, даже если учитывать, что составлялись они именно для того, чтобы заинтересовать потенциального клиента, поводов для восхищения было достаточно. Неудивительно, впрочем. Наемник — это, конечно, далеко не всегда образец добродетели, но одного у них не отнимешь. Слабаки в этой профессии не задерживаются. Слишком суровый отсев. Выбрав из предложенного десяток наиболее понравившихся, я попросил агента позвать их, так сказать, для личного собеседования. Наемники — это не солдаты регулярной армии. Я и не ожидал увидеть ровный строй, когда выходил на плац. Однако реальность, как всегда, превзошла мои ожидания. Мне пришлось приложить усилия, чтобы сдержать удивленный возглас, когда, наконец, увидел тех, с кем мне, возможно, предстояло работать в дальнейшем. Компания подобралась до того разношерстная, что даже смешно стало. Настолько не похожи были один на другого выбранные мной бойцы. Самое забавное, я даже не мог сразу определить, кто из них кто. Вот передо мной немолодой уже воин с полностью седой бородой и длинными усами. На лице несколько шрамов, явно ритуальных, значит, это житель далекого юга. Только там принято наносить такие знаки на лицо. Но тогда почему у него такая светлая кожа? Почему он одет как житель восточных провинций империи Онгри? Среди тех, кого я выбрал, по бумагам не было ни ангрийцев, ни южан, ни белокожих жителей северных герцогств. А тот изысканно одетый юноша похож скорее на поэта или министреля, чем на солдата удачи. Да и оружие у него выглядит совсем не боевым. С минуту я рассматривал странную компанию, пытаясь все же угадать, про кого именно из бойцов я читал то или иное личное дело, а потом бросил это бесполезное занятие. Пора было переходить к делу. Следующие 2 часа прошли в беседах с кандидатами. Даже и не знаю, для кого эти часы стали более напряженными. Очень подозреваю, что для меня все эти парни через такую процедуру проходили неоднократно. А вот мне пришлось придумывать, что делать прямо на ходу. Кроме того, я вдруг осознал, что мне мешает возраст. Даже тот факт, что ежеутренние манипуляции говорно добавляли мне несколько лет, выглядел я в глазах потенциальных подчиненных слишком молодо. Все бы ничего, если бы я сам был охраняемой персоной. Но я-то считался вроде как телохранителем охраняемой особы. Так что ребята должны были мне подчиняться. В разумных пределах на должность начальника охраны я не претендовал, но даже так многим крайне не понравилось, что какой-то юнец собирается им раздавать указания. Я как мог старался сгладить неприятное впечатление. Но несколько кандидатов все же отсеялись по этой причине. Причем инициатором их ухода были они сами. Среди тех, кого я в результате выбрал, 3 отнеслись к моему предполагаемому верховенству с изрядной долей скептицизма. Ну а 2 оставшихся были и сами не настолько старше меня, чтобы сильно возмущаться.